И подвергаешься тем же опасностям, что и они, — закончил его мысли ячменное зерно. — До завтра, — улыбнулся Доран. — Увидимся, Вакшури. Войско Канпурама пересекло Тигр перед восходом солнца и приблизилось к иссохшим холмам. Они прошли по широкой долине точно так же, как месяц назад воины Нефилим. Через час армия достигла подножья пологого склона. Странные люди карабкались на холм. Все до одного, мокрые по пояс, грязные по колено. Однако Доран не считал, что перед боем надо обсушиться или отмыться. По сообщению Андера, армия имела огромный численный перевес над противником. Доран удивился, что женщины нефилимов. Мужчин на вершине холма он не заметил, не сбежали. Надежды на победу у них не было. Подкреплений ждать неоткуда. Как будто, прочитав его мысли, воительницы даже не вытащили мечей и исчезли за гребнем холма. Доран удивился. Он не знал, что следует предпринять. По инерции, переставляя ноги, он же собирался остановиться. К несчастью, его люди отличались гораздо большей целеустремленностью. Как только нефилимы исчезли, фронт наступающей колонны рванулся за ними, как собаки за зайцем. Доран не пытался их сдержать. Сомнения его улетучились. Сердце наполнилось восторгом. Его люди первыми вступят в Акшур. Неважно, растопчут они белоголовых, или тем удастся ускользнуть. Но как только толпа перевалила через гребень холма, надежды на победу и славу поблекли. Внизу, в отдалении, виднелись сады и постройки Акшура. Крытые соломой крыши, глинобитные стены, столбы козьих загонов, амбары, сараи, мастерские. Людей не видно, но воображение дополняет картину. Мужчины с вилами и пастушьими посохами, женщины с младенцами у груди. Старики, увечные, с порогов, наблюдают за мирным течением жизни. Все это всего в сотни шагов. Но Дорану и многим из его людей не суждено преодолеть этот путь. Они попали в ловушку. Однажды Доран уже видел подобные сооружения, когда путешествовал в Ур по делам храма. Крестьяне к югу от Канпурама использовали такие загоны, охотясь на оленей и антилоп. Как раз за гребнем холма, чтобы издали не было заметно, нефилимы соорудили барьер из заостренных кольев. Они были косо вбиты в землю таким образом, чтобы острие находилось на уровне между бедром и пупком мужчины среднего роста. Для животных такие барьеры устраивали на привычных миграционных тропах, а затем сеяли в стаде панику при помощи огня и дыма. Как убедились воины Канпурама, то же самое можно сделать с людьми. И даже те, кто увидел преграду вовремя, не смогли ее избежать. Напирающие сзади толкали их вперед. Лишь в центре барьера оставался проход, который закрывал плотный строй нефилимов с мечами на изготовку. Доран быстро понял, что ему посчастливилось оказаться как раз напротив прохода. Он закричал, замахал руками, но его никто не услышал. Уперся пятками в землю, тщетно. Последнее, что заметил Доран сквозь мелькание мечей и нефилимов —